Тени за спиной продавца. Более современный взгляд на все так называемые трудовые теории стоимости состоит в том, что да, разумеется, труд в самом широком смысле слова, а также капитал и прочие факторы производства стоимость создают. Когда вы приходите в магазин покупать карандаш, то вместе с продавцом руки за вашими деньгами тянут призраки за его спиной. Всех тех, кто участвовал в создании продукта. И того, кто лес рубил, и того, кто дерево пилил, и кто вез, и кто грифель изготовил, и кто делал ластик на конце карандаша. Даже и тот, кто строил и оборудовал магазин, и тот, кто эту модель карандаша придумал, могли бы по справедливости заявить свои права на пару копеек из уплаченной вами цены. Но этак ваших денег на всех может не хватить. Не миллионы же платить за какой-то карандаш? Разумеется, нет. Цену в конечном итоге определит баланс спроса и предложения. Без отсутствия платежеспособного спроса по данной цене карандаш продан не будет. И все до единого призраки, равно как и ныне действующие лица, останутся без всякой компенсации своих усилий и затрат. Другое дело, что если цена в итоге окажется меньше суммы слагаемых, то никто производить карандаш на таких условиях не будет, за исключением командной системы, где цены устанавливаются искусственно, но это особый случай, требующий отдельного разговора. Что же касается нормальной экономики, то рынок своей невидимой рукой быстро наведет порядок. Если спрос на карандаши начнет превышать предложение, цена на них неизбежно пойдет вверх, но это будет сигналом для производителей, что карандашей надо делать больше, а значит цены рано или поздно снова пойдут вниз, пока не достигнут точки равновесия. И напротив, если предложение превысит спрос, то карандаши подешевеют, у производителей пропадет стимул к повышенному производству, и они будут снижать расходы, увольнять рабочих и так далее, пока цены снова не поднимутся до минимально приемлемого уровня. Но все это сугубо классические теоретические построения. В реальной жизни все обстоит гораздо сложнее. Цены имеют странное обыкновение приклеиваться к товарам и в реальных ситуациях замедленно реагируют на колебания спроса и предложения. Да и карандаш, так ли он прост, как кажется? Идею выбрать этот продукт, но не призраков, для иллюстрации я позаимствовал у одного из главных пророков монетаризма, Милтона Фридмана, «Свобода выбора». А тот, в свою очередь, у американского писателя и экономиста Леонардо Рида. «Меня зовут Карандаш, и ни один человек не знает, как меня сделать». Так начал свою новеллу Рид. Действительно, вглядитесь в этот элементарный, казалось бы, продукт. Смогли ли бы вы в своей дачной мастерской выпилить именно такой деревянный цилиндр? А как произвести идеальный по размерам грифель? Как вставить его в деревянный цилиндр? Как сделать железное кольцо, которое будет держать маленький ластик? А сам ластик сможете изготовить? Опять-таки, точно такого размера, как надо. Нет, ну, если жизнь, конечно, на это положить, можно, наверное, и научиться. Но без широко поставленного разделения труда производить карандаш, причем рентабельно, чтобы и стоил доступно, и прибыль приносил, было бы невозможно. В сравнении с карандашом нефть и газ – вещь достаточно примитивная, но роль энергоносителей в мировой экономике, скажем прямо, несколько выше. То есть просто полностью вся наша жизнь от них зависит, что опасно. Есть, наверное, неизвестная нам пока точка на графике повышения цен на бензин, после которой производство двигателей внутреннего сгорания теряет смысл. Автомобили перестанут продаваться. Но это значит, что страны-потребители нефти резко уменьшат закупки этого энергоносителя. Россия и страны ОПЕК в этом случае немедленно вынуждены будут понизить цены на продаваемую ими нефть, и баланс снова восстановится, будет нащупана цена, минимально приемлемая для производителя и максимально возможная для потребителя. Опять же, это теория. А на практике цены на нефть и газ упорно идут вверх, ведь в своем реальном выражении, с учетом общей инфляции, они еще не догнали цены 70-х годов, когда в результате Ближневосточной войны и арабского бойкота они подскочили сразу на 400%. С другой стороны, цены эти уже так высоки, что заставляют искать альтернативные источники энергии, и они, в общем-то, уже найдены. Водород, солнечные батареи, ветряные мельницы, да и та же ядерная энергетика, в конце концов. Единственная проблема – переход на серийное производство и массовое использование пока еще слишком дорог, все еще дешевле продолжать сжигать нефть и газ. Кстати, помните знаменитое выражение Менделеева, что топить газом все равно, что ассигнациями? Опять наша сквозная тема, не так ли, про сжигание денег? Так вот, с сегодняшних позиций кажется, что он погорячился или устарел, а может, наоборот, заботился о будущем. Предвидел такой момент, когда запасы газа подойдут к концу, и мы за голову схватимся. Наступит какой-то предел, после которого сжигание газа утратит всякий смысл, всякую полезность. Баланс между минимально приемлемой ценой для производителя и максимально возможной для продавца, опять же, на самом пределе, это, как правило, не одна конкретная цифра, а некая маржа, некий разброс цифр, попадающих в просвет, в перекрестие между максимальными и минимальными ожиданиями. Тут мы вплотную подошли к одному труднопроизносимому и не очень удачному термину. Но если у вас стойкое отвращение ко всяким заумным словам, я, например, его разделяю, то пропустите их мимо ушей. Звучит это так – предельная или маржинальная полезность. Смысл – есть предел полезности и товара, и услуги, и, как ни странно, капитала и даже денег. И вот там, на полях, в предельных зонах происходит взаимодействие спроса и предложения, и определяется цена. И вот экономисты понапридумывали разные способы, как попытаться все это объяснить не специалистам. Например, парадокс воды и бриллианта. Как такое возможно, что блестящие камушки и бриллианты стоят так дорого, а вода, совершенно необходимая для жизни вещь, так дешево? Ответ. Воды так много, что граница ее полезности теряется в речных и озерных глубинах, а также в небесах, откуда выпадают снег и дожди. В то время как бриллианты, хоть и обслуживают некую эксцентричную, весьма смутной необходимости потребность, лучшие друзья девушки, тем не менее являются редкостью, и их мало, предел их вот он, очевиден всем, надо очень много добавить бриллиантов, выбросить на рынок, чтобы цена сильно упала. И главное, все понимают, что это крайне маловероятно, ведь предельная полезность в значительной степени вещь психологическая, как и почти все, что касается денег. Есть, конечно, и другое объяснение парадоксу. Изготовление бриллиантов требует больших расходов и усилий. Вот они и стоят дорого. А расходы на воду совершенно незначительны. Вот и стоит она ерунду. Впрочем, не вижу особого противоречия между двумя. Читали ли вы роман советского писателя-фантаста Александра Беляева «Продавец воздуха»? Там некий злодей придумал технологию, как из атмосферы кислород выкачивать. Так что вскоре должно было оказаться, что этого газа не хватает. И вот тут-то и выясняется, что этот товар полезнее и дороже любых драгоценностей, и люди, и государства готовы платить за него любую цену. И, кстати, попробуйте-ка кислород изготовить в серийных масштабах. Как бы ни оказалось, что процесс этот – сложнее и затратнее огранки бриллианта. А воду делать из кислорода и водорода тоже дорогостоящее дело. Да и сколько раз уже в наше время приходилось наблюдать, как в условиях стихийных бедствий вода начинает продаваться почти по цене золота, если не бриллианта. Это уже не предельная полезность, а крайняя нужда. Предельные крайности фермера Боба. Но давайте вернемся к ценообразованию. Сидит, к примеру, у себя на ферме фермер Боб, и выращивает он каждый год 5 мешков зерна. В одном мешке он собирает неприкосновенное кормовое зерно. Еще одного ему хватает на пропитание и на корм домашнему скоту. Из зерна третьего мешка он гонит виски, из четвертого кормит птиц в лесу, которым он с детства питает слабость, а пятый выставляет на продажу. Вот этот предельный, маржинальный, извините за выражение, мешок и определяет цену на зерно на рынке. А что произойдет, если Боб вырастет зерна еще больше, на один мешок? Вот тогда именно он и определит рыночную цену. Но это в совершенно абстрактной ситуации, когда других фермеров в округе нет, когда он единственный производитель. Но предельную полезность можно определять не только добавлением, но и вычитанием. Какие перемены может вызвать в этой формуле Боба неурожай? Во-первых, надо сразу уточнить, неурожай где? На ферме Боба, во всех остальных хозяйствах в округе или везде? И каков количественный масштаб? Насколько меньше зерна он соберет? В первом случае, при неурожае в 20% на своей ферме, Боб, скорее всего, оставит без дополнительного корма лесных птах. В остальном в его жизни ничего не изменится. Труднее задача станет перед ним, если он соберет на 40% меньше. Придется ему, видимо, завязать с выпивкой. Ну а 60% неурожай и выше – это уже катастрофа. Резкое падение уровня жизни, потому что придется зарезать часть скота и, может быть, даже голодать. С другой стороны, не менее драматические изменения в жизни Боба могут произойти, если неурожай ударит по соседям. В таком случае цены на зерно могут резко подскочить вверх. Настолько, что соблазн оставить без зерна птиц и выставить на продажу не один, а два мешка из пяти может оказаться непреодолимым. Но вообще-то и без самогона можно обойтись, если цену дадут за зерно правильную. В конце концов, можно покупать иногда бутылочку в магазине. Но есть некий предел, дальше которого Боб не пойдет. Есть предел и с другой стороны, стороны покупателя. Если цены на зерно его превысят, потребитель перейдет на рис или картошку, или даже лебеду будет есть. Таким образом, предельный мешок зерна, без которого Боб не сможет обойтись, и предельный мешок или сумма денег, который в состоянии будет покупатель на зерно потратить, определят между собой цену в этом году. Но и падение цен, если у соседей вдруг дела пошли лучше, может иметь серьезные последствия. Бобу, возможно, придется продавать два мешка по цене одного, опять же пожертвовав бедными птицами, чтобы просто сохранить нравящийся ему образ жизни. А если цены упадут еще ниже, может случиться и так, что больше одного мешка продать не удастся. Рынок перенасыщен. Со всех сторон существуют предельные максимумы и минимумы, между которыми и формируется цена на зерно. Конечно, в жизни все гораздо сложнее такой схемы. Для начала кормление птиц может быть для кого-то самой важной вещью на свете. Ради сохранения домашнего скота многие пойдут на лишения, серьезное снижение личного потребления. Не говоря уже о том, что Боб может просто оказаться алкоголиком и ни за что не откажет себе в удовольствии гнать виски из собственного зерна. И, наконец, понятно, что в реальности на формирование цен на зерно влияет множество других факторов. Цены на другие культуры и на скот, государственные субсидии, внешняя торговля, политика и бог его знает что еще. Но все эти факторы ощетинится своими предельными максимумами и минимумами. Например, государственные субсидии далее некого предела уже не работают. Таким образом, что-то в этом духе происходит из года в год, и цену установит не какой-то госплан, а господин рынок, который получит весь необходимый для этого объем информации с помощью одного, но сверхмощного естественного компьютера. С помощью денег. деньги и добудут и передадут информацию, и измерят стоимость, и позволят осуществить товарный обмен. И даже помогут составить планы на будущий год, например, решить, какую площадь и какой культурой целесообразно засеять. Вот сколько способностей у этой штуки, у денег. И это только начало. Ну и вообще, в реальной жизни в роли фермера Боба выступают скорее государства. И вот уже страна Целины, бывшая житница СССР, ныне вполне независимый Казахстан, сообщает о введении тарифов на экспорт пшеницы. И это вам не фокусы какого-нибудь выдуманного барата. Нет, это вполне осознанная реакция на ситуацию на всемирном рынке качественного зерна. Деньги выполняют ту самую свою информационную функцию и говорят казахстанскому правительству, что надо вводить экспортные пошлины. Поскольку темпы инфляции в стране приближаются к 20% в год. К аналогичным мерам уже прибегли Россия и Аргентина. А все потому, что на мировых рынках цены неуклонно растут. Неурожай случился в США и некоторых странах ЕС, а также в Австралии, пораженной засухой. Границы полезности явно сдвинулись. Предложение будет меньше, пострадает и спрос. Кто-то сможет позволить себе более высокую цену на хлеб, но многие нет. Всемирная продовольственная организация опасается, что впервые за многие годы в Африке вновь начнет расти число голодающих и даже умирающих от недоедания детей. И раз уж мы воспользовались этой традиционной метафорой «зерно и фермер», вместо того, чтобы говорить о чем-нибудь более актуальном, например, о скважинах нефти и ее предельной полезности, нужно сразу сказать, в реальности сегодняшнего капитализма есть безобразная сторона, которую трудно, невозможно защищать. Это уничтожение огромных продовольственных излишков во имя сохранения стабильных цен. Такая практика в мире – в котором дети умирают от голода и недоедания, разумеется, глубоко аморально. Но даже с чисто экономической точки зрения, каково средневековье? Не только нелепо устроенная советская экономика, но и самый супер-пупер-капитализм эпохи деривативов занимается планомерным и широкомасштабным value destruction, уничтожением стоимости, уничтожением ценностей. Что может быть противнее душе экономиста? И, кстати, вроде бы все получается аккурат по марксизму. Проклятие перепроизводства. Разве нет? Ну, разумеется. Но вся беда в том, что марксистская попытка предложить некую системную альтернативу этому неудачному устройству мира оказалась на практическом уровне несостоятельной. А так красиво, так логично все выглядело в теории.